Глава 12. Не показалось. Телефон, лежавший на кухонном столе, завибрировал ближе к обеду. Денис. Я замерла, глядя на экран. Значит, он вернулся домой и нашел документы. Пальцы едва заметно дрожали, но я, чуть поколебавшись, нажала «отклонить». Через секунду сотовый зазвонил снова. И снова это был муж. Я сбросила вызов, прошла в зал и села на диван, при этом стискивая гаджет в руке. Сердце колотилось так громко, что казалось, его слышно по всей квартире и даже соседям. Еще один звонок, и еще. Я не отвечала. Валерия и Ярослав предупредили не разговаривать с ним, ни слова. Любой контакт может обернуться против меня. Но все это было невыносимо и заставляло меня жутко нервничать. Я даже по старой привычке прикусила кончик ногтя на большом пальце левой руки, забывшись за ворохом переживаний. Наконец звонки прекратились. Вместо них пришло сообщение. «Мира, где ты? Я волнуюсь. Позвони мне, пожалуйста». Я стиснула зубы. «Волнуется, конечно». Через минуту пришло еще одно. «Что происходит? Ты куда ушла?» Потом третье. «Ты пожалеешь об этом. Я тебе обещаю». Руки задрожали сильнее. Я заблокировала его номер и откинулась на спинку дивана, закрыв глаза. Страх сжимал горло. Денис зол, а значит, опасен. Но выключить сотовый я не могла. Это моя единственная связь с Ярославом, Валерией, Леной. Набрала Лену, чтобы немного отвлечься. «Мирослава Романовна!» Ее голос был встревоженным. «Вы в порядке?» «Да, Лена, я в безопасности. Звоню спросить, как ты?» «Собрала все документы, которые смогла. Бухгалтерские отчеты, копии сделок, все, что нашла. Ярослав Викторович сказал, что пришлет за ними курьера сегодня вечером ко мне домой». «Спасибо тебе, Лена. Спасибо огромное». «Мирослава Романовна, а что будет дальше? Мне идти завтра на работу?» Я задумалась. Лена знала слишком много. Если Денис заподозрит, что она помогает мне, он может... «Нет», — твердо сказала я. «Не ходи. Скажи, что заболела. Я попрошу Дымова организовать тебе безопасное место. Ты не должна рисковать». «Хорошо», — голос помощницы дрогнул. «Мне страшно, Мирослава Романовна». «Мне тоже, Лена. Но мы справимся. Обещаю». Вечером в дверь постучали. Я вздрогнула, но тут же услышала знакомый голос. «Мирослава Романовна, это Максим». Отперев, вопросительно посмотрела на Воронова, замершего с небольшим пакетом в руках. «Ярослав просил передать вам это». И протянул мне старый кнопочный телефон. «Ваш основной сотовый выключите и пока не трогайте. Горбунков может попытаться отследить его. Этот же чистый, номер знают Дымов, я и ваша подруга Валерия». Я взяла телефон, кивнула. «Спасибо». «Если что-то понадобится, звоните. Я рядом». Он ушел, а я снова заперла дверь на все замки, выключила свой смартфон и спрятала его в ящик стола. Теперь я действительно была отрезана от прежней жизни. Перед сном пришла СМС-ка от Ярослава. «Мирослава Романовна, я организовал встречу. Завтра в 10 утра на Тверской. Валерия тоже будет. Нам надо скоординироваться и вообще обсудить план действий». Утро наступило как-то слишком быстро. Я вышла во двор и села в машину Максима. Телохранитель снова достаточно долго петлял по улицам города. И тем не менее в кафе мы приехали вовремя. У входа я столкнулась с Кис-Кис. Валерия крепко меня обняла. «Мирка, как ты?» «Держусь». Ярослав уже ждал нас, поднялся из-за стола, чтобы поприветствовать. «Я собрал всю информацию по делу. Готовы выслушать?» Я кивнула. «Готово». Детектив достал планшет, показал документы и начал рассказ. Я узнала о связи почти бывшего мужа с какими-то бандитами, о подмене шин с летних на зимние. Полученные сведения еще больше убедили меня в том, что Денис желал мне смерти и намеренно все подстроил. А вот узнать, что Денис в долгах, как в шелках, стало очередным ударом. Валерия добила. «Мира, думаю, на твою галерею давно нацелились. Горбунков мог быть просто инструментом. Его фирму саботировали специально, чтобы загнать долги. Потом ему предложили выход — ограбить жену. На Дениса легче повлиять, чем на тебя напрямую». Я закрыла глаза, чувствуя, как внутри все холодеет. Меня использовали. За этим всем стояли другие люди. Организованная преступность. Галерея, которую я строила 10 лет, была их целью. А Денис? Денис был лишь пешкой. Слабой, жадной, трусливой пешкой. «Что теперь?» — спросила я хрипло. «Теперь мы действуем», — сказал Ярослав. Лера задала уточняющие вопросы касательно совместно нажитого имущества, объяснила, что и во сколько в деньгах станет моему мужу-проходимцу, и в конце добавила, закрыв планшет. «Тогда на связи. Всем продуктивного дня!» Подруга собралась и поспешила на работу, а мы с Ярославом задержались. «Мирослава», — мужчина посмотрел на часы, — «будьте, пожалуйста, дома. Даже во двор не выходите, чтобы подышать свежим воздухом. Даже на балконе не советую долго стоять». «Да-да, я понимаю. В свете новых данных такие поступки будут сродни самоубийству», — криво улыбнулась я. «Тогда до завтра». «До завтра», — кивнула я и направилась на выход, сильнее обычного опираясь на трость. Все же чувствовала себя после этой встречи как пыльным мешком пристукнутой. И снова мы петляли, как зайцы по Москве, чтобы сбросить возможный хвост. Я сидела и смотрела в тонированное окно и пыталась собрать мысли в кучу и прекратить нервно вздрагивать от любых резких звуков, коими полнились городские дороги. На следующий день в обед Дымов, как и обещал, приехал за мной, и мы отправились в особняк графа Вельского. Апрель в этом году выдался холодным и переменчивым. То проглянет солнце, то вдруг налетит порывистый ветер, гонящий по небу серые тучи. Весна все никак не могла вступить в свои права. «За Москворечье», — объявил Ярослав, выруливая на дорогу. «Минут 40, если в пробке не встанем». Я кивнула, не в силах говорить. Внутри все сжималось от тревоги. Портрет, который я с такой любовью и тщанием отреставрировала, возможно, всего лишь качественная подделка. Если Михаил Павлович об этом узнает, я не знаю, что сделает. Связи у графа были весьма обширны. Машина двигалась по оживленным улицам центра. За окном мелькали витрины магазинов, офисные здания, толпы людей на тротуарах. Как обычно, в обеденный час все спешили по своим делам. Кто-то в кафе, кто-то в банк, кто-то просто гулял, разминая ноги после первой половины рабочего дня. Я смотрела на этот поток жизни, но не видела его. В голове крутились мысли, одна тревожнее другой. Моя репутация, с таким трудом выстроенная, может рухнуть в один момент. И все из-за Дениса. «Вы волнуетесь?» — негромко заметил Ярослав, бросив на меня быстрый взгляд. Я вздрогнула, вернувшись в настоящее. «Да, очень, если честно». «Граф Вельский — разумный человек. Он выслушает вас и сделает верные выводы. Вот увидите». «А если не поверит?» «Поверит. Вы эксперт с безупречным реноме». Я хотела думать, как Дымов, но страх не отпускал, липким холодом сжимая сердце. Мы пересекли Москву-реку и свернули в Замоскворечье. Здесь город был другим, старым, тихим, будто законсервированным во времени. Двух- и трехэтажные особняки, спрятанные закованными воротами и высокими заборами. Голые ветви деревьев вдоль тротуаров, брусчатка под колесами. Солнце то выглядывало из облаков, освещая старинные фасады, то снова пряталось, и переулки становились серыми, неприветливыми. Даже шум мегаполиса сюда почти не доносился. Я сжала руки в замок, пытаясь унять дрожь. «Весна какая-то неуверенная», — заметил Ярослав, глядя на небо. «То светит, то хмурится». «Как я?» — тихо сказала я. Он усмехнулся. «Вы увереннее, чем вам кажется». Я промолчала, поглядела в окно. Почему-то эта изменчивая погода казалась отражением моего состояния. Светлые проблески надежды и тут же накатывающий страх. Тепло поддержки и холод одиночества. Наконец машина остановилась у высоких чугунных ворот с вензелями, за которыми виднелся двухэтажный особняк из красного кирпича с белыми колоннами и островерхой крышей. Сад вокруг еще не зазеленел, деревья стояли голые, но ухоженные газоны и аккуратные дорожки говорили о том, что здесь все содержится в идеальном порядке. «Приехали», — сказал Ярослав. Я посмотрела на особняк, на облака, скользящие по небу, на ветви деревьев, качающиеся на ветру. Сердце колотилось так громко, что я слышала его стук в ушах. «Готовы?» — спросил Ярослав. Я выдохнула, собираясь силами. «Готова. Наверное». На губы наползла кривая улыбка. «Помните, я с вами, а значит, все будет хорошо». И от этой уверенности, прозвучавшей в голосе Дымова, я вдруг чуточку успокоилась. Мы вышли из машины. Ветер сразу же ударил в лицо, растрепав волосы. Я поправила пальто, быстро поднялась по лестнице, ведущей к входной двери. Ярослав нажал на звонок. Дверь открылась почти сразу. На пороге стоял пожилой дворецкий в темном костюме. «Господин Дымов, Мирослава Романовна, граф ждет вас. Проходите, пожалуйста». Просторный холл с мраморным полом и хрустальной люстрой впечатлял. Свет, запах полированного дерева и старинных книг. Контраст с холодным ветреным днем снаружи и каким-то благородным теплом внутри был разительным. Я сняла пальто, передала дворецкому. «Граф в гостиной. Прошу следовать за мной». Мы поднялись по широкой лестнице на второй этаж. Я шла, не чувствуя ног, словно во сне. Сейчас я узнаю правду. Граф ждал нас у себя в кабинете. Пожилой мужчина лет 70 с седыми усами и проницательным взглядом. «Мирослава Романовна?» Он пожал мне руку. «Рад новой встрече с вами». «Михаил Павлович, благодарю за прием». Я едва сдерживала волнение. «Пойдемте за мной, картина в гостиной». Вскоре мы оказались в просторном зале. На стене в золоченой раме висел портрет молодой женщины в голубом платье. Я подошла ближе, всматриваясь. Левицкий. Его стиль, его манера, его цвета. Прищурилась, чуть ли не носом прижалась, вглядываясь в краски. Сердце ёкнуло. Мазки, текстура, трещины на холсте. Нет, это не трещины времени. Это искусственное состаривание. Лицо, глаза, драпировка платья. Боже, это была изумительная работа. И это была подделка.